Глава 75. Прежде чем отправиться во Флоренцию с Брюсом и Апсарой, Марк провел несколько встреч, фигурирующих в графике его отца, подготовленном на целый год вперед. Он отправил своих людей к троим генеральным управляющим, но некоторые банкиры и промышленники хотели лично увидеться с наследником империи, чтобы убедиться в том, что дела в порядке. Марк подготовил документацию, проверив все до последнего миллиметра, и тем самым продемонстрировав всем свою компетентность в делах. Энергичные разговоры, быстрые и четкие инструкции, правильные инвестиции. Едва устроившись в комфортабельном кресле из белой кожи с функцией массажа, он развязал галстук и взял в руки бокал шампанского, который ему налила прекрасная Апсара, одетая на этот раз в скромный льняной костюм белого цвета. Что касается Брюса, то он предпочитал шотландские виски. Самолет мягко взлетел. «Во Флоренции, — начал Марк, — мы распределим работу. Нужно будет найти классного специалиста, эрудита, признанного официально или нет, кого-то, кто хорошо знаком с флорентийской художественной традицией. У меня есть список хранителей музеев и властей, с которыми нужно будет связаться. А если наш высший неизвестный окажется одним из этих парней? Пустим в ход нашу интуицию. Срочный закодированный звонок. На экране часов Марка появилось лицо Такуши. Сообщаю вам о странной подробности. Следуя инструкциям вашего отца, сегодня я должен перечислить значительную сумму в Ватикан. По какому поводу? Ваш отец был одним из членов клуба друзей библиотеки Ватикана. И у нашего вклада определенная цель — реставрация книжного шкафа 135. Я перечисляю деньги? Давайте. Имя получателя. Отец Пьетро. Назначьте встречу завтра на 8. Японец склонил голову и исчез. «Небольшой крюк в Рим», — приказал Марк. «Этот кюре меня заинтересовал». «Забавно. Этот шкаф 135», — заметил Брюс. «1 плюс 3 плюс 5 равно 9. 9, как количество высших неизвестных. А если он один из них?» «В Ватикане все возможно. Один в Риме, другой во Флоренции. Они наверняка знают друг друга». «У меня немного болит плечо, я прилягу. Ты не могла бы помассировать Апсара?» Она улыбнулась и легким шагом направилась в комнату. «Не торопитесь», — посоветовал Брюс, — «я буду есть». Джосс, сильно переволновавшись из-за изменения маршрута полета, обеспечил максимальный уровень безопасности в аэропорту Рима. Особняк Водуа возле виллы Боргезе находился в экологически чистом месте, в стороне от дорожного движения и шума. Примечание. Вилла Боргезе — римский ландшафтный парк в природной английской манере. Конец примечания. Святой Джон, у которого была привычка отдыхать здесь 2-3 недели в году, обустроил галерею произведений искусства древности, где находился сфинкс. «Пока ты будешь исповедоваться своему кюре, — решил Брюс, — мы изучим каждый его миллиметр, а если понадобится, разберем. Возможно, это сейф». Присутствие Апсары успокоило персонал старого особняка, который не привык видеть гигантских шотландцев, одетых кое-как. Камбоджийка уладила детали их пребывания, которое не должно было затянуться надолго. Сначала она составила меню ужина, исходя из вкусов Брюса. Повар, специалист по лазанье со сметаной и по телячьим отбивным в лимонном соусе, радовался случаю похвастаться своими талантами. Начальник швейцарской гвардии лично встретил Марка и подверг его вежливому допросу, прежде чем провести в кабинет отца Пьетро, маленькую и довольно темную комнатку, находящуюся рядом с Ватиканской апостольской библиотекой, основанной в 1475 году папой Сикстом IV. Она вмещала более 12 миллионов томов, среди которых было 10 тысяч первопечатных книг, то есть произведений, напечатанных до 1500 года. Читальные залы были огромными, но лишь немногие удостаивались привилегии просматривать эти бесценные сокровища, касающиеся всех культурных и религиозных сфер, которые были написаны на коптском, армянском, греческом, персидском, эфиопском, древнеассирийском, китайском и многих других языках. Что же касается секретных архивов, где находились, например, такие нашумевшие произведения, как «Евангелие от Тома», или же произведения, где разоблачались настоящие тайны ордена тамплиеров, то они оставались вдали от всяких взглядов, как если бы никогда и не должны были существовать. Примечание. Евангелие от Тома — сборник высказываний, сцен и диалогов с Иисусом. Текст не канонизирован официальной христианской церковью. Конец примечания. И наука высших неизвестных занимала среди них почетное место. Отец Пьетро, которому было не больше 80 лет, выглядел уставшим. У него были седые волосы, глубокие морщины избороздили все лицо, а руки были покрыты коричневыми пятнами. Одетый в свитер и черные брюки, он с увеличительным стеклом в руках изучал украшенный миниатюрами манускрипт 15 века. «Простите, что не поднимаюсь, у меня болят ноги, и я хорошо себя чувствую только в положении сидя. Счастлив познакомиться с вами, господин Водуа. Однажды мне посчастливилось встретить вашего отца, очень обходительного человека и одного из самых щедрых наших дарителей, через Японскую ассоциацию друзей нашей ценнейшей библиотеки». Его голос не дрожал, а глаза были похожи на глаза обманчиво неподвижного крокодила. В этом небольшом помещении, заставленном книгами и папками, Марк должен был вести себя осмотрительно. «Я хотел бы пройти по следам своего отца. Бог и наши бесценные архивы помогут вам в этом. Несмотря на всевозможные слухи, Ватикан нуждается в деньгах, дабы сохранить хрупкие чудеса этой уникальной в мире библиотеки. А современные методы стоят дорого. Мой отец очень дорожил книгами из шкафа 135. И я готов удвоить сумму пожертвований для того, чтобы их сохраняли как можно лучшим образом». Последовала долгая, очень долгая пауза. «Церковь — это древний институт», — напомнил отец Пьетро, вглядываясь в своего собеседника. «Она сталкивалась с чередой более или менее опасных идеологий и со многими спиритуальными движениями, противоречащими ее доктрине. Например, с высшими неизвестными». Голос старого монаха стал резким. «Несмотря на всю вашу щедрость, содержимое этого шкафа вам не принадлежит и остается нашей собственностью. Поскольку речь идет об античных манускриптах, для того, чтобы их просмотреть, нужно письменное разрешение папы. Его святейшество Папа Римский в данный момент находится в поездке». «О чем эти манускрипты?» «О практике, которая часто была запрещена, об алхимии. Некоторые сравнивают превращение и воскресение Христа, поэтому мои предшественники посчитали нужным не уничтожать эти рукописи, тем более что они написаны на непонятном языке. Мой отец их читал. Он сообщил мне, что знает об их содержании и что эти свидетельства прошлого находятся здесь в безопасности. И никому не позволено их изучать? Никому. Тупик. По всей видимости, отец Пьетро не был высшим неизвестным, и его позиция по отношению к братству оставалась неоднозначной. Спасибо, отец мой, за согласие со мной встретиться. Хорошо следите за шкафом 135. Минутку. Монах, находясь во власти жестокой внутренней борьбы, не мог решить, как вести себя дальше. Марк задержал дыхание. Этот мир жесток, но есть и добрые люди. Какие бы ни были у него обстоятельства, ваш отец был именно таким человеком. Он заслуживает того, чтобы вы чтили его память. Все ради этого. Отец Пьетро побледнел и закашлялся. Господь вскоре призовет меня к себе, и я без сожаления покину эту обитель слез. Помимо меня, единственному человеку было дозволено видеть эти рукописи. И это реставратор, экспертизу которого я запросил. Он посчитал, что рукопись в хорошем состоянии, и сделал указания по хранению и работам, которые должны быть выполнены в последующие годы. Внезапное озарение. Марк был уверен, этот специалист и был высшим неизвестным, которого он искал. Но если отец Пьетро на этом остановится, то ему не особенно удастся продвинуться. Несмотря на свою скромность, Сириус Ксирион является лучшим специалистом по работам Фра Анджелико, таким хрупким в плане реставрации, и Флоренция — его рай.